А почему бы благородному дону не вздремнуть часок-другой? Так я и сделал. Самарин график выдержал четко, в назначенное время и прибыли. Красив Манаус вечером. Больше ничего не скажу, не до красок, мандраж начался. Оставив за кормой многие километры торопливого бега по реке, Темза сбавила ход, перешла на дизель и на малых оборотах осторожно привалилась к причалу. Мы с профессором вышли на палубу, разглядывая берег. Нет ли каких тревожных признаков? Сантана по рации успокоил, и все же, Герман, так и не успели поговорить за подготовкой к операции, то одно, то другое, ты все время занят был, не к месту завел разговор Володя, отрывая взгляд от рядов пакгаузов. Что посоветуешь? Я понял. Сам думай, Владимир Викторович, только не промахнись. К зданию новой ратуши мы с Костей Китоевым подошли позже всех, неспешно, как, впрочем, и планировалось. Чуть подальше главного здания Манауса на площади стоит большая крытая повозка. Возница в широкополой шляпе сидит к нам спиной и, судя по всему, никуда не торопится, покуривая трубочку. Огромная артиллерийская лошадь, годная для буксировки орудия или пулеметной тачанки с целой бандой махновцев, тем более не парилась простоем, оно ей надо. Когда разгрузит, тогда и разгрузит. Вокруг круглого бассейна, громко переговариваясь, бегают босоногие дети с сотовыми телефонами, выходили в сеть, слали смски. Такова специфика технического прогресса на Кристе. В нем очень много непрерывно появляющихся с дислокантами экзогенных факторов. Попавшие сюда раньше ничего не знают про сотовую связь, которая появилась позже их убытия с Земли. Однако неработающие сотовые телефоны все еще живут своей жизнью, превращаясь в атрибут детских игр и четко указывая взрослым да умным вектор развития. В механических мастерских не умеют чинить инжекторные автомобили, однако знают, что это такое. Интереснейший феномен, как бы даже не философский, и он непременно скажется в будущем. Наши пока сидят в таверне «Адмирал Бенбо» у счастливчика Билли сегодня внеплановый день русской кухни, коммерческий праздник, все оплачено. Темно-синий тропический вечер быстро наполнялся сиреневыми сумерками, скоро замерцают звезды, фонарщики зажгут уличные фонари. После бандитского нападения освещение на улицах стало больше. Вот и полиция. Из северной улицы вышел высокий плотный мужчина в форме. Подошел к вознице, строго глянул, что-то спросил. Полицейский, наш соотечественник, Руслан Китоев, отец Кости. Возница что-то ответил. Руслан хлопнул рукой по борту и отошел, чтобы встать поодаль. Не хочет уходить, бдит. Оглядевшись, строгий полицейский привычно рявкнул на ребятню. Район здесь фешенебельный, народ живет респектабельный, не стоит мешать отдыху уважаемых людей. Хлопнули массивные двери новой ратуши, и на площадь вышли две женщины в годах. Продолжая болтать, встали у входа. А как же, за день-то не наговорились. Бухгалтерия, позже всех уходит, подсказал Костя. Подождем. Надолго их не хватило, домашние ждут, а лавки уже закрываются. Пыша-ша-ша. Начали. Сказал я в обрезиненную коробочку радиостанции. Почти сразу из дверей таверны вышли боцман и Сашка, тащивший большой портфель. В таких носит особо важные документы. Так оно и есть. У Константина тоже портфельчик есть. Мы не с пустыми руками явились. Не обращая внимания на полицейского, парни быстрым шагом пошли в нашу сторону. Вперед. Охранник внизу пропустил нас легко и просто. У господина Ростоцкого мультипропуск. В ратуше все знают о его особых отношениях с губернатором. Подошли парни. Костя и Михаил со мной, Александр остается внизу. Через толстое стекло дверей я увидел, что полицейский тоже двинулся к ратуше. Время выбрано специально, мне нужно было, чтобы в здании было как можно меньше народу, в идеале, вообще никого. Сложные предстоят разговоры. Секретарша оказалась на месте, иначе и быть не могло. Дорогая фрау Марта, мое почтение. Обязательный цветок из рук в руки. И еще сюрприз. С куревом на лете, слава богу, еще никто не борется, ибо невозможно бороться со страшным дефицитом. Поэтому подаренный фрау Марте Зальцвидельблок Филипп Моррис растрогал ее до слез. Я, хороший, милый Герман Русский Кампилфот, и никак иначе. Боцман тоже прогнулся, выставил на столик пакет с копченой рыбкой. Вот бес, господин папки у себя, спросил я почти беззаботно. Она значительно пожала плечиком и красиво приподняла левую руку. А как же, командование в штабе, работает не покладая рук. Глаза у Марты усталые, но виду не подает, держится. У него Лайтхард, любезно предупредила идеальная деловая женщина. Сейчас я уточню. Ага, главный гестаповец тоже там, все предсказуемо. Каждый вечер стратеги сидят допоздна, ломают голову после дневных итогов безуспешной пахоты. Папке не стал тянуть ни минуты. Входите, господа, вас ждут. Марта сама открыла дверь. Умница. Скоро ты мне понадобишься. Спасибо, ребята останутся здесь. Вот это я понимаю. Новый кабинет главы анклава оказался гораздо круче прежнего, хотя и старый впечатлял на все 100. Широкие окна углового кабинета выходят на две стороны здания. Посетителя впечатляют громадный Т-образный стол для совещаний, большая настольная лампа с лимонным абажуром, застекленные книжные стеллажи. Нельзя не оценить и огромную карту региона, нарисованную мастерски, с деталировкой. Старая, исправно выполняя свое предназначение, смотрелось все-таки неважно. На светлых стенах висит много картин, кое-где в промежутках, старинные гнутые подсвечники. Электрическая люстра шикарна, на 5 рожков, это роскошь. Окна приоткрыты, но уже только для притока свежего воздуха, на улице стемнело, люстра горит во всю силу. Скоро их затянут мелкой сеткой, в сезон дождей москитов хватает и в городе. Кондиционера нет, кстати. А что, если... Нет, не вариант, это только для избранных. Не будет энергии для массового использования кондеев, не то еще время. Папки сидел в темной хлопчатой паре, значит, на улицу днем губернатор вообще не выходил. Безопасник сегодня в камуфляже раскраски цветов германской полевой формы. Приветствую, господа. Все работаете. Бросил я чуточку небрежно. Губернатор поднялся из-за стола, с ожиданием посмотрел на меня. Есть новости, Герман. И немало. Сразу обнадежил я. Можно водички. Папки смотрел на меня с надеждой, Макс Лайтхард, настороженно, не доверяет мне таки безопасник. А ведь воевали вместе. Разрешите поинтересоваться, как здоровье супруги, Герр Клаус. Все еще лежит в постели. Сегодня говорил с ней по радиосвязи. Надеюсь, горный воздух в ближайшее время поставит мою дорогую Эвелин на ноги. Погрустнел губернатор. Такой стресс. И меня прихватило на днях. Спасибо врачам. Прежде всего уважаемой Нине Петровне. Высококлассный специалист. Знаем, знаем. Дата встречи назначена. Через неделю, хмуро сказал Макс и начал рассказ. Продумываем операцию. Я так и думал. Все продумываете. Даже догадываюсь, что уже продумано. День для них начинался нерадостно. В 11 часов утра из погранзаставы на Южном мысе сообщили, что некий рыбак из Паниза передал патрулю специальный пакет, который надлежит срочно передать губернатору. Тут же отправили фельдъегеря, документ доставили, вскрыли. Вот и узнали. Герман, мне кажется, что пауза затянулась, не выдержал папки. Все время рассказы безопасника нервно постукивающий по столешнице. 3 серии 4 пальцами и двоечка указательным в конце каждого такта – австрийская маршевая традиция. Достаточно нервно стучал. «У меня к вам просьба, господин губернатор», – сказал я вместо ответа. «Не могли бы вы пригласить сюда Марту Зальцвидель?» «Зачем это?» – удивился хозяин кабинета. «Просто поверьте». Папки вопросительно посмотрел на безопасника, но тот тоже не понял. «Хорошо, раз вы так настаиваете». И он потянулся к кнопке вызова секретарши. Я встал, приоткрыл окно пошире и посмотрел на площадь. Все-таки вид из старой ратуши получше был, вот что мне кажется. Карлос Сантана снял широкополую шляпу и посмотрел наверх. Я кивнул. Возница поднял радиостанцию к рту и отдал команду. Вот и хорошо. Марта зашла, ничего не поняла, однако по скупому жесту хозяина села на стул у стены. Константин. Китоев осторожно прикрыл за собой дверь, поздоровался и протянул мне портфель. «Господа, вам стоит ознакомиться с некоторыми документами», – предложил я, пробираясь вдоль длинного стола поближе к губернатору. «Прежде всего, вот эта карта. Секундочку, я положу ее на стол. Вот так вот. Перед вами обширный участок реки Оранжевой, на северо-западной окраине которого и произошел инцидент с погромом и заложниками. Макс, подходите ближе». Чуть отодвинувшись, я пропустил его к карте. Вот эта точка. Указав пальцем на место, я выпрямился. Безопасник согнулся, внимательно рассматривая карту. Неудобно ему, замызганная рукотворная карта развернута к губернатору. А мне очень удобно. Быстро достав из бокового кармана легкой куртки электрошокер, я плотно приложил противно затрещавший разрядник к спине Лайтхарда. Хорошо получилось, уже эксперт по применению. Еще немного, и Герман Ростоцкий станет официальным консультантом фирм-производителей. Макс упал, как подкошенный. Оказавшись у тела через секунду, Китоев профессионально закрутил ему руки за спину и надел наручники. Вбежавший боцман тем временем приспособил блестящие кандалы еще и на ноги безопасника. «Нормалек!» – выкрикнул Михаил. «Это важно! Лайтхард, это вам не Салман, который, конечно, бандит опытный и дерзкий, но никакой особой спецподготовки не имеет. Если штабсгауптман вырвется, то порвет нас всех и сразу. В Commando Spezialkraft готовит настоящих убийц, без показухи. Как я и ожидал». Первой в зале отреагировала Марта Зальцвидель, она действительно идеальная секретарша, ангел-хранитель. Надо будет поинтересоваться, нет ли у нее дочери. Взял бы себе в секретарши. И вообще отныне только из немок набирать буду. Опрокинув стул, секретарша, пока ее шеф безвольно оседал в кресло, черной молнией метнулась к правому верхнему ящику стола, где у шефа наверняка лежит небольшой блестящий пистолет. Свой-то в предбаннике остался. Для того я ее и затащил, иначе бы она обязательно кого-нибудь из наших застрелила. Восхищаюсь. Марта, стоп. Это предатель. Организатор и исполнитель, смотри. Надо торопиться, не стрелять же в хорошую женщину. С этими словами я швырнул ей по столу пачку цветных фотографий, отпечатанных на судовом струйном принтере. Когда женщина начинает защищать свое кровное, то есть семью, она действует фантастически быстро и правильно. Мгновенно выделяя из череды фактов и событий самые важные, она также быстро принимает единственно верное решение. Мужики так не могут. Ей хватило одного мимолетного взгляда, брошенного на россыпь ярких картинок, и она тут же бросилась к шефу, расстегивая ему пуговицы на рубашке. В дверях кабинета появилась Нина, которая до поры сидела с нашими в таверне. При подготовке операции и проработке нюансов именно она спрогнозировала ситуацию и настояла на включении ее в группу. Не зря, как выясняется. «Герман, окна настежь, быстро!» – скомандовала она. «Конечно, конечно, родная, и сам бы мог догадаться». Тем временем Лайтхард очухался, быстро все понял и попробовал освободиться. «Крепкие у тебя ручки, как я посмотрю». Цепочка наручников натянулась. «Не шали!» Оскалился Мишка и что есть силы воткнул башмак в бок пленному. Тот зашипел, между сжатыми зубами запузырилась слюна. «Смотри-ка, никак не уймется. Макс, мне еще раз тебя стукнуть высоковольтным разрядом. Сдохнешь ведь. Хотя нет, откачаем. И так будет много-много раз. Ты меня понял, узник Гуантанамо». Свирепые глаза хищника чуть притухли. Он кивнул. «Морду замотать?» Поинтересовался Китоев. «Не стоит? Пусть хоть оборется», — ответил я. «Для того мы полицию и привлекли. Кроме Руслана Китоева, никто не смог бы корректно решить проблему с охранником внизу. Остальные трое работников службы безопасности, включая водителя Гюнтера, сидят по домам, сосиски жрут с капустой. Женщины возились вокруг губернатора, Сашка тоже рядом, как-то помогает. Запахло нашатырем и спиртом». Котова аккуратно отложила на стеклянный поднос хрустального графина использованный шприц. «Уф!» – выдохнул я, присаживаясь на удобный стул. Реакция пошла, тряска, надо успокоиться. «Фрау Марта, а нельзя ли кофейку?» «Честно скажу, мне надо успокоиться, предстоят, как вы понимаете, объяснения и пояснения. Очень прошу». На пути к двери она остановилась, еще раз посмотрела на фотографии, после чего подошла к Лайтхарду и плюнула ему в лицо. И ни единого слова. Китоев-младший почему-то вздохнул. Сидя на корточках, Сашка спокойно обыскивал добычу. «Ну вот, любуйся, боцман». Невесело усмехнулся я. «Помнишь, что я тебе говорил? Не надо воякам лезть в политику, это получается лишь у исторически известных единиц. Остальным, категорически не надо. Да и в бизнес идти не стоит. Или накосячит, или отожмут у них все наработки более хитрые и приспособленные. Воякам надо готовиться к войне и качественно воевать. Тогда городу не придется по тревоге поднимать заспанных добропорядочных бюргеров с поджигами в руках и удалых русских ремесленников с острыми булатными саблями. Нет ведь, полез, диверсант. И что? Помогла тебе твоя контора GSG-9, Фриц. Во-во. Политика, геносса Михаил, не переворотами делается, о пахоте партийного строительства, агитации, пиаром и работой с избирателями. Политика, на самом деле, вещь достаточно честная. Не без говна, конечно, но халявы в ней не бывает. В бизнесе бывает, хоть и редко. А вот в политике не бывает в принципе. Даже если такая халява сопровождается профессиональным диверсионным обеспечением. Вот так вот. Секретарша вернулась через 10 минут с большим подносом в руках, на котором позвякивали чашечки с крепким кофе. «Скоро будут бутерброды. Марта, можно я вас поцелую?» Воскликнул я и тут же нарвался на ревнивый взгляд докторессы. «Не нуль, тебе, два». Мягко горел свет настольной лампы, верхний свет выключили. Мужики ушли вниз, надо контролировать ситуацию. Лайтхарда в позе орла Китоевы отвели в зиндан службы безопасности, который классически находится в подвале Лубянки, то есть ратуши. Туда же переправлен и Салман, намучившийся в крытой повозке Сантаны до затекших конечностей и заклинившего позвоночника. Изначально я планировал несколько другое, собираясь закрыть обоих в полицейском участке, но мудрый ментяра Руслан меня вовремя поправил. «Герман, во избежание преждевременных разговоров и дурных слухов светить их пока не стоит. Нужно выработать стратегию и порядок действий, в том числе формы и сроки оповещения городского собрания и населения. Пусть губернатор определится, а пока в ратуше посидят, подальше от посторонних глаз. Мы последим. Все равно сейчас папки общаться с ними не будет. Сейчас он только пристрелить их может сгоряча. Впрочем, я недооценивал этого государственного мужа. Итак, моя дочь?» – спросил он, едва придя в себя. «Никакого похищения не было», – быстро сказал я. «Но где она? Где и была все это время? На вашей ферме. Сидят вместе с фрау Эвелин. Как он теперь будет со всем этим разбираться, что решит? Даже на секунду страшно представить себя на его месте. Миф о крепкой семье политического деятеля разваливается на глазах. В былые времена высокопоставленных штрафников из числа домочадцев разъяренные правители навечно отправляли в монастырь или в сибирскую ссылку. Подушками душить не станет, он Сибирь найдет, понял я. Герман, строго предупредила Котова, считая пульс пациента. Все нормально, фрау Нина, успокоил доктора Клаус, прикоснувшись к ее руке. Я уже почти все понял. Ее сразу привезли туда. Так точно, по-армейски подтвердил я. Вообще-то никто из заговорщиков не ожидал такого поворота событий. Им нужно было устранить Генриха и Эриха, и только. Макс Лайтхард сам поехал вместе с Салманом, справедливо подозревая, что в Дугласе опытные бойцы бандитов к себе и объекту охраны близко не подпустят, навалит гору трупов. Ну, вот так и вышло, они и Лайтхарду не поверили, есть такие детали в рассказах выживших ребятишек. На беду, бандиты Салмана дисциплиной не отличались и начали стрелять в ближайшее окружение Теофила Нзимбы, после чего оставлять свидетелей уже было нельзя. А Симонита, думаю, ее сразу же увели на судно. Постарался я хоть как-то утешить отца. «Не врите, Герман, не врите», – тихо попросил папки. «Сколько человек из службы безопасности замешано в заговоре? Только сам Лайтхард и водитель, Гюнтер». Приехавший на остров Рупрехт был не в курсе дел, это было видно по его реакции, такое не скроешь. Пауза. Он любовник Эвелин. Я промолчал. Подозревал что-то Клаус, ох, подозревал, пусть и подсознательно. Шайс, Герман. Зло выкрикнул папке, и я обрадовался. Битый жизнью опытный немец окончательно пришел в себя и уже расчерчивал в голове план сопротивления злодейке судьбе. Хрен вы угадали, так просто его не сломить. У него была отличная машина, вспомнил я красавец парамобиль. На таком очень легко и просто ездить в предгорьях. Мои ребята несколько раз сидели в засаде, сделали массу интереснейших снимков. Сложный был разговор. Клаус папки должен был либо сам умереть от полученных потрясений, либо уйти в отставку с последующим устранением путем самоубийства. Вряд ли его стали бы мочить в джунглях, мученик в схеме не нужен. Срок рандеву начали бы переносить, а тут... Как не вовремя, а случилось бы еще одно ЧП. Скорее всего, в ближайшее время. Опять скандал на весь город. Не только русский народ считает до трех, все так делают. Раз, и Дугласа нет. Два, бандиты напали на целый город, развитый и сильный. Третий случай, и начнется бурная реакция населения, городского собрания и партии конкурента. Нами правят безвольные люди. В отставку. И тут, как чертик из табакерки, возникает Симонита, вся в белой репутации и фиалковых бантах, счастливо спасенная верным семье и государству Лайтхардом. Дальше все понятно. Община получает свою принцессу Диану, беспорочную мученицу, которая справилась с невзгодами и выровняла ситуацию. Вскоре последуют уверенные обещания модернизировать власть и очистить партию, под чьим руководством жители Манауса и потопают к новым свершениям. Только вот не для спецназовцев такие игры. Слишком много силовых акций, слишком много крови. Герман, кто все же сыграл первую партию в раскрытии интриги? Если вы, то я должен отметить вашу потрясающую универсальность. Успешный коммерсант, политик да еще и детектив. Не стоит мне приписывать лишнего. Уважаемый Клаус, невесело улыбнулся я. Правильную версию предложил другой человек, не по годам мудрый и опытный Константин Китоев. Он угадал, кто является главной движущей силой путчистов. Генератор идеи, так сказать, для бандита, слишком размашисто, он же не Чингисхан, замахнувшийся на покорение вселенной. Для начальника службы безопасности, слишком самонадеянно, кто будет за него голосовать в вольном городе. А вот дамы. Именно здесь ваш опыт в области политических игр дал сбой, сложно предположить такой любящему мужу и отцу. Немец на пару секунд прикрыл глаза. В чем был конкретный интерес Салмана? Я подозреваю, и все же, он уже что-то записывает. Да, папки на ноги быстро встанет, и начнет раздавать пинки. Манаус единственный город на Лете, где нет профессиональной преступности, здесь крутятся большие деньги и кроются огромные возможности. В Панизе ему делать нечего, там он уже проиграл. Кроме того, он, по примеру Макса, наивно решил, что сможет очаровать Симону и перейти на другой уровень. На самом деле я такого альянса не допускаю. Этот индус забыл о кастах и должен был умереть. Плохо то, что заговорщики пропустили через Южный перевал нанятую Салманом банду, напавшую на город. Нас было четверо в комнате. Все свои, все в курсе. Герман, на сегодня хватит, решила Нина. Господин Клаус, я сделала вам укол снотворного, придется лечь, это необходимо. Мы будем дежурить до утра, поспешил заявить я. Вам предстоит назначить нового главу службы. Со своей стороны скромно посоветую назначить на эту должность молодого Китоева, про которого я уже говорил. Он не спецназовец, он детектив из криминальной полиции, человек с территориальной практикой, и это как раз то, что нужно. Кстати, именно он первым предположил и существование базы заговорщиков на ферме возле солерудника, организовал наблюдение. Пусть спецназовцы служат в пограничниках, они там нужнее. Я бы на этом этапе вообще не разделял внутренних силовиков. Лучше иметь одну мощную и надежную структуру, чем кучу беспомощных. Предлагаете уйти под защиту русских? Через силу улыбнулся губернатор. Я ответил без улыбки. Видите ли, Клаус, русским не нужна власть в Манаусе. Это европейский город, никаких предпосылок для поддержки немногочисленной русской общины всем населением нет. Кроме того, нам нравится, как этим чистым и уютным городом управляют немцы. Нравится порядок и спокойствие в анклаве. Поочередное пребывание предсказуемых лидеров в должности главы города и спикера парламента дает стабильность в жизни и бизнесе. Что же касается меня, то интересы Германа Ростоцкого в скором времени, надеюсь, будут направлены не столько на Манаус, сколько на верховья Литы. Я намерен серьезно разведать новые территории и даже поставить на севере колонию Манаусского анклава. Да, русские и немцы – народы, которые исторически произвели друг на друга неизгладимое впечатление, задумчиво молвил губернатор Китоев. У него ведь отец в полиции служит, не так ли? Не могли бы вы с утра пригласить Константина ко мне? Через минуту стало ясно, что губернатора начинает потихоньку валить. Но просто так он не ушел. Настал час расплаты, господин Ростоцкий, не так ли? Я растерялся. Ждал, и вот, настало время. Что, прямо сейчас? Посмотрел на Марту и понял, что она в теме. Если вы, конечно, перестаньте. Договор есть договор, а я могу свалиться надолго. У меня не сваливаются, прервала его Котова, собирая сумку. Спасибо, дорогая моя. И все-таки, вот что значит в деловом мире репутация. Даже сейчас про это думает, не хочет терять лицо, а хочет он отблагодарить союзника, зная, что тот еще вернется. Как вы понимаете, место дислокации обратного креста должно быть под присмотром надежного человека. Такие люди у меня есть, пусть тихо немного. Поэтому вам в ближайшее время покажут конкретное место, я напишу записку с паролем. Кто? Только и смог спросить я. Это Бу Арвидсон, староста Винниса. Пароход проходил траверс северной оконечности Каймана. На берегу возле груды каменных плит стоял Брашпиль, гавкал и вилял хвостом. Людей рядом с псом не было, уже попрощались. Новые жители Бриндизи не переживали. Продержитесь. Что тут держаться-то, Илья Александрович, сколь о той аракары шлепать? Весело заявил боцман после последних объятий. Через день-другой и вернетесь, с большим прицепом за кормой. Только про пиво родное не забудьте, соскучились. Да, вот этого я никак не ожидал. Выходит, мы постоянно болтались возле прореза. Это, я понимаю, сюрприз. Бу Арвидсон не удивился. Тем более, что с некоторых пор в Виннисе стоит радиостанция. Бу, а сами-то в прорез ходили. Не совсем осторожно зашел шкипер после обсуждения главного. Тот лишь усмехнулся и строго покачал пальцем. Не комментируется и не обсуждается, извините, господа. Одно скажу, все работает. И напоследок, я почему-то предчувствовал такой поворот, Илья. Наши договоренности по солнечным панелям остаются в силе. Ровный участок, на котором когда-нибудь встанет Амазонский Троицк, закончился, мимо проплывал подступающий вплотную к берегу тропический лес, чуть склонившийся кронами к вечному потоку. Мысли переключались на грядущие проблемы. Меня очень заинтересовал собственный эксперимент в странном утреннем сне. Виртуальная прогрессорская деятельность как модель оценки возможности собственно прогрессорства, таким вот высокотехнологичным способом. В истории Сибирского Севера неоднократно предпринимались попытки торопливого прогрессорства с помощью разового вброса самого современного ништяка, и все они упирались ровно в те же проблемы, кои встали предо мной во сне. Я говорю о вертолете. Знаете, с некоторых пор я окончательно осознал, что все люди, независимо от степени своей цивилизованности, практически одинаково устроены головой. На бытовом уровне, что называется, по-житейски, все умные. И случайно лишнего в надежную систему жизнеобеспечения включать не собираются. Это опасно. Поставка на кресту одного современного вертолета или попадание через прорез шикарного парохода со своеобразной гуманитарной помощью на борту ничего местным общинам не дает. Это может быть предвыборный пиар-ход или широкий жест богача, не более. И в любом случае, разовая акция, на ней новое не выстроишь и на ступень выше не поднимешься. Люди, находящиеся фактически на гораздо более низкой ступеньке развития, нежели полученные предметы из культуры более высокого уровня, по-житейски правильно понимают, что туалетная бумага и жидкое мыло в красивых флаконах скоро кончатся, а новую партию взять будет неоткуда. Что аккумуляторы сотовых телефонов скоро сядут, а солярка для генераторов закончится или вырастет в цене до неприемлемой для семьи. Подвезет ли кто-то им оперативно новую солярку? Черт его знает. Нет надежности системы. Напоминаю, в момент прохода всем находиться в помещениях, сидеть или лежать. Разнеслось по громкой связи. Механик, дизель к запуску. Натащить сюда управляющих блоков для инжекторных машин и новеньких сотовых с базовой станции. Ничего сложного, были бы деньги на закуп. Только вот система с подачками станет ненадежной. Люди это понимают. А потому туалетную бумагу лучше сразу же приберечь для самокруток или бинтов. Из полотенец нашить детских пеленок, сотовые отдать детям, а генераторы продать богатым или выменить на более жизненные вещи. Современные блага не живут отдельно, сами по себе. Под них нужна база в виде инфраструктуры обслуживания развитого бизнеса, способного создавать товарный и финансовый оборот на территории, чистые денежные отношения, не допускающие мены, а значит, высокопроизводительные рабочие места. Вот тогда, и только тогда возникнет постоянное производство туалетной бумаги, простор для специалистов связи и недорогое топливо. В противном случае отношение к красивым и удобным вещам и практикам, чуждым злой реальности места, у получателей прагматичное, это случай, удачная халява, сувенир, не больше, в лучшем случае, как некий маяк, в направлении которого хорошо бы шагать всей общиной. Таким образом, дело тут не в оценочных суждениях так сложилось у этого несчастного народа, а в целевом воплощении идей давайте двигаться по ступенькам и без прыжков. Начинать надо с простейшей микроэкономики места. Чистая социалка тут не поможет, даже помешает, на дотациях цивилизованного человека не взрастишь. Вот чем должен определяться перечень товаров. гражданских, замечу. На мостик торопливо поднялся капитан, заглянул в рубку, что-то тихо сказал Семену и сразу подошел ко мне. «Давай на крыло выйдем. Мыс, за которым скрывается русло притока, так и не обследованного нами, почти сразу за поворотом. Похоже, выходим на финишную прямую. Понятно, как обследовали речку бывшие северяне и почему там ничего интересного нет. По данным Арвидсона, крест загорается через 20 минут и будет работать целых 2 часа. Выбросит же нас на Аракаре. Пока закрепленный за экипажем Темзы прямой прорез находится именно там, но со временем он передислоцируется в другое место, подальше. Предугадать невозможно, может, за затоном, может, выше по лете. Неведомые силы словно заманивают дислокантов, стремясь расселить их по всему течению реки, ведут к неведомым эверестам истоков. Например, входной крест губернатора и многих других ныне находится настолько севернее, что путешествия туда-обратно для редких избранных исполнителей стали просто опасны. Особенно если у тебя нет Темзы. У нас она есть. К тебе Галина Ивановна подходила. Еще как. Краевидша ни секунды не сомневается в правильности своего выбора и твердо намерена вернуться на Кристу. У нее тут, видите ли, вал исследовательской работы, начать которую Галина Ивановна готова хоть завтра. Собственно, с тем и подходила. Просила разрешить ей остаться в Манаусе, а детей, мол, и мы можем по домам растащить. Как это будет выглядеть на земле и что мы будем рассказывать родителям, краевидша не думает, все-таки не от мира сего человек. Рассказал о разговоре капитану, после чего спросил: «А ты что ответил?» «Да ни за что. Пусть сама финиширует, училка хренова, ишь, удумала. Нам и без того фантазировать придется без меры. Не просто фантазировать, еще и ставить грамотные заслоны. Обязательно кто-то из детей проболтается, потребуется информационный белый шум, кретинистические статьи в желтой прессе про НЛО южнее Туруханска, обнаруженные неподалеку от Ярцева следы снежного человека, пролетающих над Енисейской тайгой ведьм и случайно найденное одним из местных промысловиков, пожелавшим остаться неизвестным, зловещие предсказания тунгусов конца земного календаря через квартал, а еще письма от завербовавшихся на прииски. С Галиной Ивановной просто. Рявкнешь, прозревает на время. Гораздо сложнее с Инной и Лехой. Остальные подростки воспринимают период своей жизни в Манаусе как приключение, обещанное краевидшей в самом начале необычной эпопеи, экзотический отпуск с привкусом тайны. А вот ребята, бывшие полноправными членами экипажа, переживают до истерики, особенно Леха. Обсудили и это. Опять вчера выдал, что мне, с бабкой прикажете сидеть, на иконы молиться и в церковь ходить. Капитан искренне переживал за него. Конечно, после артиллерийской практики да к бабке под юбку. Канонир ведь пацан, прирожденный, пороха понюхал, смерть повидал. Или с чуваками спайс курить по переулкам. Не выдержит он в Подтесово. Сбежит, согласился я. Что делать, не знаю. Взять Алексея с собой, похищение несовершеннолетнего, чистая уголовщина. Предложить парню подрасти, не выдержит он такого испытания, проколет всю молодость сгоря. Ладно, на земле будем думать. Ты ему что-то обещал? Ничего, опять наврал я. Тяжело что-то мне стало врать. Привык уже к честному миру. Капитана к штурвалу, объявил Семка. Темза плавно обогнула мысли, снизив скорость, осторожно пошла по неведомой речке. Вперед смотрящий, внимание. Сашка первым и увидел крест. РЛС на них не реагирует, так же как на скандальные земные НЛО. Пша-ша-ша, есть объект, 400 за поворотом. Мерцает. Судно, доворачивая влево, шло на двух движителях, шкипер не хочет рисковать, а ну вдруг один откажет, и мы застрянем на полпути. Перестраховка, конечно, ничего удивительного, заерзаешь тут. По местам стоять, не высовываться. Вперед смотрящий, в рубку. 300 метров, 200, 100. Твою мать, страшно-то как. И жарко, Нина всех заставила надеть теплую одежду. Впереди слабо светился сиреневый прорез между мирами. Плохо видно, солнце мешает. Умом тронуться можно. Решение. Вход. Вперед. Косой крест стремительно пролетел по судну. Пространство вокруг задрожало и заискрилось, на мгновение исказившись. По всей палубе и застывшим в оцепенении людям вновь прокатилось эфемерное туманное зеркало. Ну, прошли. Малый ход. Дизель. Стоп. В открытую дверь ходовой рубки ворвался холодный енисейский воздух с запахом дождя.